Глава 9. Я услышала звук заряженного за спиной пистолета, который тут же появился в поле зрения, приставленный к голове парня и готовый в любую минуту пробить его голову. «Разве тебе было разрешено прикасаться?» Низкий тембр голоса Кристиана прошелся волной мурашек по моему затылку. Парень широко раскрыл глаза в ужасе, тут же отпустил меня, и я врезалась спиной в тело мужа. «Отпусти меня, придурок!» Послышался голос Джины. Обернувшись, я увидела, что она болталась на плече Антонио и беспощадно била его по спине в надежде освободиться. Они прошли мимо нас, направляясь к выходу в сопровождении солдат Ндрангеты. Я взглянула на Кристиана, который направил дуло пистолета в светодиодный прожектор и выстрелил. Послышались визги, и только музыка беспощадно продолжала играть. Люди стали разбредаться в разные стороны, прикрывая головы руками, спеша в сторону выхода. «Вечеринка окончена!» – произнес он, и из-за его спины вышли двое мужчин и, скрутив парня, повели его в сторону черного хода. «Нет-нет-нет! Я не хотел! Я не знал!» – закричал парень, а на его глазах навернулись слезы от ужаса при виде Кристиано. Антонио уже стоял возле машины, облокотившись и прикуривая сигарету, пока Джина барабанила по стеклу и дергала ручку на заднем сиденье. «Отвези Джину домой!» – скомандовал Кристиана. Бросив окурок под ноги и затушив его мыском ботинка, Антонио без слов сел в машину и под визг шин исчез в темных улицах Торонто. Было непривычно от того, что этот засранец не отпустил ни одной шутки в мой адрес. Я начинала привыкать. Расстегивая пуговицы на рукавах рубашки, Кристиана стал засучивать рукава, направляясь к солдатам, которые все еще удерживали парня. Он стоял на коленях с перепачканным кровью лицом и повторял слова о милосердии, словно мантру, но никто не слышал, ведь мафия не прощала ошибок. «Ты с ума сошел! Он еще слишком молод!» Дергая за рукав рубашки, кричала я. Кристиана посмотрел на меня, все еще охваченный злостью и желающий крови. «Посвящение в солдаты начинается с 12 лет. В 15 ты мужчина, который несет ответственность за свои действия». Холодный тон четко дал понять, что с ним будет сложно договориться на этот раз. Мужчины снова двинулись в сторону парня, у которого проявлялась гематома на правом глазу. Минуя расстояние, я тут же заслонила его телом. «Нет!» Один из мужчин взглянул на Кристиана. «Он не твой солдат, он обычный человек, который ничего у тебя не украл!» Кристиана ухмыльнулся, приоткрыв рот и проводя кончиком языка по верхнему ряду зубов. Ярко выраженные клыки привлекали внимание. Он всегда добивался поставленных целей, чего бы этого ни стоило. «Он посягнул на мое!» Подойдя ближе, прорычал Кристиана в мои губы. «А к той, что принадлежит мне, даже словами прикасаться нельзя!» «Я не твоя вещь! Трогали меня, значит мне решать!» Мы готовы были так стоять вечность, сверля друг друга взглядами. Никто не хотел проигрывать, каждый хотел убедить. Вот что происходило, когда заключался брак по расчету, заменяя покорную и уступчивую любовь, о которой шептало сердце, выбирая избранника. Работала безжалостная хладнокровная сделка с разумом, который диктовал свои жестокие правила, выдвигая условия. «Прошу, пожалуйста, я сделаю все, что попросите!» Схватившись за брюки Кристиана, умолял парень. «Невероятно!» – сказал Кристиана, опустив голову и разрывая зрительный контакт. «Хорошо, пойдем». Он сдался. Вот так просто взял и сдался мне. Возможно, Кристиана уже придумал коварный план возмещения ущерба и неудовлетворенной жажды убийства и пыток. Кажется, я пожалею, но у парня будет второй шанс. Кристиана ждал. Его лицо не было уже таким угрюмым, скорее уставшим и равнодушным. Меня впечатляла эта способность быстро глушить чувства, какими бы они ни были. Всегда управлял он. Подул ветер, и я сразу же почувствовала холод, Запахнув куртку, направилась в сторону машины. Но стоило сделать три шага, раздался глухой выстрел. Оцепенев, мои глаза расширились. Ложь. Кристиана провел меня как маленькую девочку. Ему было 20. Убирая пистолет и обгоняя меня, безразлично ответил он. Обернувшись, я увидела тело парня, которого не удалось спасти. Снова я стала причиной чьей-то гибели. Опять вернулись кошмары спустя большой промежуток времени. Сны из прошлого питались страхом неизбежной потери. Между сном и реальностью я чувствовала, что не спала, будто чья-то рука удерживала меня. «Вителия!» Слышала отдаленно знакомый голос. Резко открыла глаза и сделала глубокий вдох, словно выныривая из бассейна. Подорвавшись на месте и пытаясь встать, я почувствовала сильные руки вокруг талии, которые рывком усадили меня обратно. «Вителия, это я! Дыши!» Я упиралась руками в сильные плечи Кристиана, слушая его голос, который успокаивал тревожное состояние. «Все хорошо, я здесь!» Его рука коснулась моей щеки, заправляя прядь волос за ухо. Только сейчас я поняла, что сидела на нем сверху, прижимаясь к обнаженной груди, прикрыв глаза и восстанавливая дыхание. Теплые большие ладони Кристиана нежно гладили по спине. Мои руки скользнули с его плеч на грудь, и я почувствовала, как напряглись грудные мышцы мужчины. Грудь супруга в унисон вздымалась с моей. Казалось, будто и его сердцебиение подстроилось под мой такт. Невероятно! Открыв глаза, я стала выбираться из пленительных объятий, но Кристиана не разжал хватку, повалив меня на бок так, что мы оказались лицом друг к другу. «Поспи, еще слишком рано». Теплое дыхание касалось моих губ. «Ты наслаждаешься моментом», – прохрипела я в ответ, отодвигаясь на свою половину кровати. Меня пробила дрожь. Я подобрала под себя край одеяла, развернувшись спиной. Облизнув пересохшие губы и прочистив горло, попыталась сконцентрироваться на сне, но это было бессмысленно. Я почувствовала, как прогнулся матрас подо мной, а затем в комнате зажегся ночной свет. Кристиана подошел ко мне и опустился на корточки, протянув стакан с водой. Тут же приняв сидячее положение и свесив ноги с кровати, я взяла в руки стакан и осушила его, а затем посмотрела на мужа. Взъерошенные длинные волосы хаотично спадали на его лицо. Обнаженный торс с выраженными 6 кубиками пресса абсолютно точно свел бы всех 15-летних девчонок с ума. Кого я обманываю? Мои глаза он тоже порадовал. Взгляд упал на татуировку на левом бедре. На надпись, которую не удалось прочитать. «Спасибо!» Поблагодарив его, я поставила стакан на тумбочку. Рука Кристиана дернулась в мою сторону, и я поджала под себя ноги, приняв оборонительную позу и закрываясь от него. «Все еще злишься?» «Да, я злилась. Злилась, что так глупо повелась на до жути простую уловку, таким образом подставляя самой себе подножку». «Ты убил человека. Если ты забыл, то напомню, Андрангета давно перестала убивать». Посмотрев на него из-под лобья, я все еще оставалась в закрытой позе. «Обидишь одного члена организации, обижаешь и всю организацию». Кристиана встал, возвышаясь надо мной. «Глупые правила. Возможно, его крепкие мужские руки ласкали бы мое тело этой ночью. Тогда мне бы не снились кошмары». Сказала я с небольшой иронией в голосе, закусив нижнюю губу. Кристиана резким движением схватил меня за запястье и дернул на себя, поймав за талию второй рукой так, что мои ноги болтались, не касаясь пола. Издав от неожиданности вздох, похожий на стон, я уперлась свободной рукой в мужскую грудь, встречаясь с суровым взглядом. Рыбка проглотила наживку. «Только мои руки будут ласкать это тело!» Рука Кристиана сильнее сжала мою талию. «И мне спасать тебя от твоих кошмаров. Уверен, ты бы красиво стонала мое имя. Уровень тревожности в теле нарастал с новой силой, но я старалась сдерживать эмоции, чтобы Кристиана не понял, как мое тело отреагировало на его прикосновение. Наша борьба возбуждала. Возможно, если бы мы встретились где-то на отдыхе, из этого вышел бы кратковременный курортный роман. «Хочешь познакомиться с моими монстрами?» – спросила я, изучая его глаза, словно пытаясь увидеть в них душу. «Тогда будь готов, потому что они сведут тебя с ума». «Мон аме фиере», – произнес Кристиана на французском и оставил на моей щеке едва ощутимый поцелуй. Сноска. «Мон аме фиере, моя гордая душа». Я не знала французский, но по сравнению с остальными языками мира, для меня он оставался самым романтичным. Авантюрные развратники-затейники. Вот кем считались французы в 20 веке. К сожалению, я не могла блеснуть своими знаниями данного языка, но была уверена, что Кристиана не знал русский. «Идиот!» Улыбнувшись, ответила я на втором родном языке и скрылась за дверью ванной комнаты. Я сидела в гостиной с книгой по конституционному праву и делала заметки в тетради. Наступили выходные, и погода не переставала радовать, одаривая нас солнечным светом и теплым приближающимся летним ветром. Джина появилась в зале и, слегка помявшись, присела на край дивана, наблюдая за моей реакцией. Но я сделала вид, что не замечала ее, продолжая читать книгу. «Тебе сильно досталось вчера?» Осторожно спросила девушка. Видимо, ее это беспокоило. Оторвав взгляд от книги, я взглянула на Джину. То, как она боролась с желанием прекратить этот разговор и нервничала, заставило меня улыбнуться. «Все в порядке. Надеюсь, ты успела вчера повеселиться». «Было весело», — ответила девушка, но ее глаза казались грустными. «В общем, не подумай, что из-за одной вечеринки мы подружились, это не так. Просто я знаю, каким жестоким бывает брат и...» «И ты переживала за меня?» Не дав Джинни закончить, продолжила я за нее. Девушка кивнула и тут же встала. Ее руки были сжаты в кулаки. Сжав губы и нервно выдохнув, она ответила... «Спасибо!» Развернувшись на пятках, Джина поспешила удалиться, но тут же встретилась с Антонио, который все это время стоял у лестницы. Он громко аплодировал сестре, обнажив зубы. Джина быстро проскользнула мимо брата, и они обменялись парой фраз на французском. Канада имела два официальных языка помимо английского. Такие города, как Монреаль и Квебек, в большинстве своем общались на французском языке. «Невестка, я удивлен. Джина не из тех, от кого можно дождаться слов благодарности». Запахло гелем после бритья, как только он подошел ближе. Рубашка была застегнута на все пуговицы, а воротник поднят. Антонио одевался так только на деловые встречи. В обычные дни он предпочитал кэжуал. «Она нуждается в заботе своих братьев, а не в опеке и поучениях». «В мире полно ублюдков». Он подошел к зеркалу и принялся завязывать галстук. «Как насчет тебя?» Скрестив руки и прищурив глаза, спросила я. «Думаю, я в их числе». Пожав плечами, Антонио продолжал ковыряться с галстуком. «Невероятно, ты это даже не отрицаешь». Усмехнувшись, я встала и подошла к нему. «Жизнь одна, поэтому грешить нужно с удовольствием». Мужчина развернулся ко мне лицом. «Забегая вперед, хочу отметить, Крис не такой ублюдок, как я». «Неожиданно». Взяв из рук Антонио галстук, я помогла завязать его. «Тихие люди, самые опасные». Мне пришлось встать на носочки, чтобы затянуть узел. Увлеченная процессом, я вспоминала, как нас учили этикету в Италии. «И если бы ты не была женой моего брата, я бы за тобой приударил», — сказал он, щелкнув меня по носу указательным пальцем. От неожиданности я резко дернула за галстук, затягивая его так, что шея Антонио покраснела. «Ай!» — Если ты меня задушишь, мама будет плакать. Отпустив его, я отстранилась. Мы бы никогда не сошлись, ответила я и принялась собирать книги с дивана. Антонио, ослабив галстук, вопросительно на меня взглянул. Ты в черном списке с первого взгляда, уточнила я, и он, опустив голову, рассмеялся. Буду твоим тайным поклонником. Кстати, чуть не забыл. Кристиана просил передать, что заедет за тобой в 6. Он приготовил что-то грандиозное. Мы вышли в коридор. Антонио еще раз посмотрел в зеркало, затем взял ключи от машины. Дай ему хоть разок, а то у него скоро яйца лопнут. С этими словами он вышел, а я, вздохнув, посмотрела на время. Было около 4. Сегодня Ясмина еще рано утром уехала в город вместе с Кристиано, поэтому в доме остались только мы с Джиной. Антонио уехал около полудня. Как он и сказал, Кристиано вернулся домой к 6, на тот момент в доме совсем опустело. Включив музыку через колонки, я спокойно выбрала платье, сделала макияж и уложила волосы. Внизу послышались шаги, и я поспешила к выходу, спускаясь по лестнице и подбирая край юбки, чтобы не зацепиться шпилькой. На мне было облегающее черное вечернее платье в пол с декольте и небольшим разрезом. Длина была рассчитана на высокий каблук, поэтому босоножки, украшенные камнями, отлично разбавляли классический черный. Заколов передние пряди серебристой заколкой, я открыла вид на серьги. Кристиано стоял внизу и, увидев меня, замер. Спустя пару секунд наши глаза встретились, и я почувствовала себя неловко от пристального взгляда. Его лицо выражало восхищение и соблазн. Это было заметно по горящим глазам. Кристиано словно видел запретный плод, который был так сладок. От горящего взгляда пробежались мурашки по спине. Он трогал меня, пусть не физически. Кристиано Ринальди трогал меня взглядом так горячо и страстно. Наконец, я миновала лестницу, поравнявшись с ним. Супруг продолжал молча смотреть на меня. «Что, слишком нарядно?» Наконец начала я, заметив, что дыхание сбилось. «Если ты мне дашь пару минут, ты прекрасна!» Останавливая меня, произнес он и, взяв мою руку, нежно провел большим пальцем по тыльной стороне ладони. Обручальное кольцо отлично сочеталось с помолвочным, так что я решила носить оба. Единственный прекрасный дуэт. «Антонио упоминал что-то грандиозное?» Не зная, как реагировать на комплимент, я перевела тему. «Это сюрприз», — ответил муж, открывая передо мной дверь. «Постой!» Я остановилась на крыльце. «Это что, свидание?» Я занервничала, потирая ладони друг от друга, будто на улице стояла середина декабря, но между тем не было даже легкого ветерка. «Верно, свидание». Открывая дверь пассажирского сиденья, Кристиано пригласил меня сесть. Мужчина заметил мое волнение, и оно его позабавило, вызывая легкую улыбку на лице. Он наслаждался моей обескураженностью от происходящего. Собравшись и натянув привычную маску сдержанности и принятия ситуации, я села в машину. Мы приехали в жилой квартал в центре города. Подъезд к полупрозрачной башне выглядел необычно. Небольшой пруд и деревянная лодка в виде декора расположилась перед главным входом, где дежурила охрана. На мгновение мне показалось, что это отель, но нигде звезд и кричащих букв с названием я не заметила. Стоило нам проехать мимо главного входа, спускаясь в подземный гараж, мои догадки рассеялись. Поднимаясь на лифте, Кристиано настоял на том, чтобы завязать мне шелковой черной лентой глаза. Уже сама идея, что я не буду ничего видеть, заставила меня превратиться в непослушного ребенка. Подавив данное чувство, я стояла в полной темноте, все еще не отпустив ситуацию и пребывая в полном напряжении. Я слышала звук открывающихся дверей и ощущала руки Кристиано, которые аккуратно подталкивали к выходу. Почувствовав его прикосновение, я резко втянула носом воздух. «Вителия, расслабься!» Дыхание обожгло мое ухо. Нарастало сексуальное напряжение. «Посмотрим, как ты будешь вести себя, когда я свяжу тебя и закрою глаза», ответила я, крепко сжимая его ладонь. «Буду наслаждаться твоими прикосновениями. Если бы глаза были открыты, я бы точно их закатила». Мы резко остановились, лента с глаз упала на шею, я отпустила хватку и открыла глаза.